Волшебство высокого уровня. Ого! Посмотрите, оркестр! Воскликнул Макси и указал на тропинку. На ней отовсюду появлялись все новые и новые грибные гномы. Из кустов, из-за деревьев и камней. Каждый играл на каком-нибудь музыкальном инструменте. Гномы махали Мола, Макси и Амелии, приглашая следовать за ними по красивой дорожке между светившимися грибами и прекрасными разноцветными растениями. Мышата замахали гномам в ответ. Но Мола ни на кого не обращал внимания и по-прежнему шагал вперед. «Мола, помаши же им!» — попросила Амелия. «Вот еще глупости какие!» «Это не глупости, а вежливость!» — сказал Макси. «Мы у них в гостях, и так положено! Помаши им!» «Ладно, ладно, помашу. Привет, привет!» — проговорил эльф, стараясь скрыть усталость. Но и он оживился, когда понял, куда направлялись грибные гномы. «Они ведут нас к мастеру лисички», — сказал он с довольной улыбкой. «Что это за мастер?» — переспросила Амелия. «Лучший и самый главный гриб. Если нам разрешат в нем переночевать, это будет просто фантастика». «Как здорово! Обожаю красивые грибы!» — сказал Макси и старательно расправил свои усики. Они подошли к мастеру лисички. Оркестр сыграл последнюю мелодию и бесследно исчез вместе с прочими грибными гномами. Макси и Амелия не могли поверить своим глазам. «Ох, что случилось? Они что, испарились?» – удивился Макси. «Мола, куда подевались вдруг все грибы? Только что их были сотни, и вот все исчезли!» – озадаченно спросила Амелия. Эльф присел на нижнюю ступеньку мастера лисички. «Так значит, Тата все-таки не все вам рассказал», — проговорил он. «А что это все?» — тревожно спросила Амелия. «Чего еще они не знали?» «Про то, что королевство зверей — волшебная страна, где может случиться все, что угодно. Абсолютно все». «Даже сверхъестественные вещи?» — спросил Макси, насторожившись. Слова Мола его совсем не обрадовали. «Не хочу больше ничего слышать», — замотал он головой, но почти сразу пожалел об этом. «А что за сверхъестественные вещи, между прочим?» «Вы видели все своими глазами. Только что здесь было полным-полно грибных гномов. Они играли на музыкальных инструментах, танцевали, и вдруг раз — нет никого». «Это, мои дорогие маленькие друзья, волшебство высокого уровня!» И Мола загадочно улыбнулся. Глаза Амелии сделались большими, словно снежки. Она всегда мечтала побывать в волшебном мире. И вот теперь оказалась в самом его центре. «Но почему они исчезли?» — спросила она. «Видимо, у грибных гномов была одна единственная задача — встретить нас и отвезти к мастеру лисички». Ответил Мола. «Они выполнили задание и сразу исчезли». Макси поинтересовался, не может ли эльф научить их вот так же исчезать, словно дым. Вот было бы здорово. И пригодилось бы им, особенно когда Камила велит убираться в комнате. Амелия рассмеялась и поддержала брата. «Нет, этот дар доступен только грибным гномам. А мы с вами такому научиться не можем», ответил Мола. Услышав ответ эльфа, Макси наморщил носик. «Послушай, Мола, не нравится мне, когда ты говоришь, что чему-то нельзя научиться. Научиться можно всему. Надо только верить в собственные силы, тренироваться и стараться как следует». «Верно сказано, Макси», — поддержала брата Амелия. «Всему можно научиться». Мола с уважением посмотрел на мышат. «Какая замечательная мысль! Но я всегда слышал только, что нельзя научиться всему, чему хочется». Проговорил он печально и умолк. Эльф опустил взгляд и посмотрел на землю. Амелия положила лапку ему на плечо. «Не стоит особенно доверять тому, что говорят», сказала она и улыбнулась. «Надо прислушиваться к своему внутреннему голосу и верить в себя». «А у меня что, есть внутренний голос?» Удивился Мола и посмотрел на свой большой круглый живот, который иногда подозрительно громко урчал. «Да, и он может нам многое подсказать. Это возникает где-то в животике, улыбнулась Амелия. Камила говорит, что если вот тут возникает приятное ощущение после того, как сделаешь что-нибудь, значит, поступил правильно. А когда там беспокойно, значит, ты где-то совершил ошибку. Мола задумчиво кивнул и пообещал больше прислушиваться к своему внутреннему голосу и к животику. Он похлопал себя по нему, и Макси сделал то же самое. А теперь давайте поднимемся по лестнице, откроем дверь и посмотрим, что внутри этого гриба. Ведь нам предстоит в нем ночевать. Бодро предложил Макси. Амелия и Мола кивнули. Они поднялись на верхнюю ступеньку и остановились у огромной синей двери. Но тут оказалось, что ни один из них не достает до дверной ручки. Мола, ты из нас троих самый высокий. Постарайся подпрыгнуть и дотянуться до ручки. Попросил Макси. Мола с сомнением посмотрел на большую дверь. Задача казалась невыполнимой, но он все-таки сделал одну неловкую попытку. Давай же, ты почти дотянулся! Крикнул Макси, подбадривая друга. Но Амелия была не так уверена. Ей казалось, что нужен по меньшей мере еще один Мола, чтобы достать до ручки. Ты в самом деле почти дотянулся, съязвила она. Посижу-ка я тут на пороге. Разбудите меня, когда откроете дверь. Только она присела у входа, как раздался щелчок, и дверь начала открываться сама. Макси разинул рот так широко, что еще чуть-чуть, и стало бы видно, что он съел на завтрак. Ого! Похоже, ты села на открыватель, Амелия! Но в следующую секунду дверь снова начала закрываться. Мола поспешил схватить Макси и Амелию за лапы, и они прошмыгнули внутрь, прежде чем дверь снова захлопнулась. «Ух, успели! Прошмыгнули, как мыши!» – пошутил Макси. Но Амелия уже осматривала комнату. «Эй! Полюбуйтесь, какие кровати!» – воскликнула она. То, что они увидели, казалось почти невероятным. Четыре большие перевернутые грибные шляпки-воронки были переделаны в кровати. Одна лиловая, одна синяя, одна желтая и одна красная с розовыми крапинками. Макси тут же подбежал к ним. «Чур, моя лиловая!» — крикнул он и принялся скакать на постели. «А на этих кроватях можно отлично качаться!» — рассмеялся Мола. Амелия подбежала к синей кроватке. Она подпрыгнула и мягко опустилась прямо в грибную шляпку, которая тут же подбросила ее, словно пушистого птенчика, почти до самого потолка. Мола потеплела на душе, когда он увидел, как беззаботно радуются мышата. Казалось, они забыли про все трудности и опасности, которые поджидали их в большом лесу. Амелия спросила, какую кровать выберет Мола. В конце концов, эльф выбрал желтый гриб. Макс и Амелия приглашали и его попрыгать на кровати, но Мола не решался. «Разве годится такому старику, как я, прыгать в кровати?» – сомневался он. «Именно это вам, старичкам, и нужно!» – крикнула Амелия. «Чуточку веселья никому не повредит!» Мышата долго уговаривали его, и, наконец, эльф решился. Он запрыгнул в кровать и тут же взлетел в воздух. Мола не помнил, когда в последний раз ему было так весело. На каждой кровати лежало толстое одеяло и подушка из нежного хлопка. Ничего мягче они никогда не встречали. «Да мы здесь будем спать, как принцы и принцессы!» — радовался Мола, довольно подтягиваясь. Но тут вдруг божья коровка-пятнышко начала подавать сигналы. «Абу-бу! Абу-бу!» Все трое мигом сели в своих кроватках. «Ну что это еще такое?» С тревогой проговорила Амелия и посмотрела на пол, где на страже сидело пятнышко. Макси огляделся по сторонам в поисках опасности. Мола мигом выпрыгнул из кровати. «Это голуби-стервятники», — сказал он серьезно. «Как голуби-стервятники?» — пискнул Макси. «Ты же говорил, что в Грипландии мы в безопасности», — прошептала Амелия дрожащим голоском. Но отвратительное воркование слышалось все яснее. «Тут вы в безопасности, это я вам обещаю», — ответил Мола. «Голуби-стервятники не проникнут в Грибландию. Но они каким-то образом разведали, что вы здесь, и теперь, кажется, летают над грибами. Но больше они ничего поделать не могут». Мола на цыпочках прокрался по комнате и выглянул в окно. «Кажется, улетели», — сказал он немного погодя. Мышата вздохнули с облегчением, и пятнышко тоже успокоилось. «Так-то!» — пискнула Амелия. «Напрасно они сюда слетелись! Так бывает с теми, кто действует наобум!» «Какой еще бум?» — переспросил Макси. «Кто-то упал с кровати?» Амелия рассмеялась и покачала головой. «Нет, я говорю о том, что все надо планировать и обдумывать, а не действовать наобум. Если подготовиться заранее, ты больше шансов добиться того, чего хочешь. Это называется планировать». Макси и Мола смущенно переглянулись. Мола кивнул. «А, кажется, я понял, что ты имеешь в виду. Значит, не надо иметь план, чтобы план сработал?» Амелия рассмеялась. Макси приложил лапку ко лбу и закатил глаза. «Ох, Мола, я и так уже запутался, а теперь и того больше!» Сказал он и тоже рассмеялся. «Честно говоря, у меня самого голова идет кругом от всех этих рассуждений. Как же я устал!» Вздохнул эльф. «Вот и хорошо! Нам как раз пора спать, чтобы завтра с новыми силами отправиться на поиски золотого сыра!» Сказал Макси. «Верно. Надо проснуться вместе с солнцем», — поддержал Мола. «Ну нет, надеюсь, солнце не проснется слишком рано», — вздохнула Амелия. «Проснется, и мы вместе с ним», — пообещал Мола. Макси зарылся носом в подушку и натянул на голову одеяло. «Я так устал, что у меня нет сил даже думать об этом», — прошептал он. «Спокойной ночи всем». «Спокойной ночи!» Отозвались Амелия и Мола хором. Они потушили маленькие грибы-ночники, стоявшие на тумбочках у их кроваток. Но лампа Макси так и осталась гореть, освещая комнату уютным светом и создавая ощущение покоя.